Глава 30. «Выполняйте рекомендации, и скоро леди Картер восстановит свои силы и очнется. Будьте спокойны», — сказал кто-то уверенно, почти с безразличием. «Да-да, конечно, спасибо, я провожу вас, господин Саймерс», — ответил голос матери. Затем я услышала, как захлопнулась дверь. Шум эхом отразился в моей голове, и я ощутила, как сдавила грудь. От яркого света веки дрогнули, и я медленно открыла глаза. Первое, что я осознала, я лежу в своей спальне в нашем особняке на окраине столицы. Теплое свечение утреннего солнца проникало сквозь легкие занавески, заливая комнату мягким светом. Я медленно села на кровати, ощущая слабость в теле, словно меня разломали на кусочки, а затем собрали обратно. Шея затекла, каждый вдох отдавал болью в ребрах, губы пересохли. Мысли были как в тумане. Который сейчас час, интересно? Раннее утро, скорее всего. «Элис, ты пришла в себя, как самочувствие». Голос отца зазвучал совсем близко, а в следующее мгновение он и сам появился передо мной. «Сейчас верну лекарей». Взволнованный, обеспокоенный, между бровями залегла морщинка, но в глазах плескалась радость. «Не стоит. Кажется, я в порядке, пап», — прошептала я пересохшими губами, пытаясь убедить и его, и себя. «Небольшая слабость, но это пройдет». Он кивнул, но я видела, что его беспокойство не уходит. Я сделала глубокий вдох, и воспоминания затопили разум яркими вспышками. Холодная комната, леди Фрэнсин, король, его жестокие слова и... Себастьян. Он появился, закрыл меня собой, и все. Больше ничего не помнила. «Что случилось с Себастьяном?» Я воскликнула громче, чем ожидала. «Тише, тише, милая. Давай позже все обсудим. Тебе нельзя волноваться. И выпей воды. Твоя магия нестабильна и...» Подхватила стакан с прикроватной тумбы, сделала глоток и тут же заметила на столешнице тонкую цепочку с опалом, который сейчас искрился голубоватым светом в солнечных лучах. «Он жив?» «Упрямится. Его высочество в порядке, занимается государственными делами ввиду обстоятельств», — успокоил меня отец. «Я лично с ним общался». Внутри прокатилось облегчение, но был и другой вопрос, который меня волновал не меньше. «А его величество?» — продолжила я. Отец медлил с ответом, поджал губы и подошел к окну. Задернул шторы и, щелкнув пальцами, оградил мою спальню заклятием тишины. «Пап!» — я проговорила, ощущая, как по спине прокатился холодок. «Я встала на пути короля. Чуть было не использовала заклятие против него же, чтобы спасти свою жизнь, конечно. Но кого это волнует? Меня могли арестовать, казнить. Но я была в своей спальне. Почему? Что там произошло?» «Его величеству повезло меньше», — сказал он, стараясь подобрать слова. «Он серьезно болен, не в сознании. Полагаю, его дни сочтены». Голова шла кругом, я даже покачнулась от наплыва эмоций. Ничего хорошего для меня эта новость не несла. «Это моя вина». «Нет, дорогая, твоей вины в состоянии его величества нет». Отец нахмурился. «Ты побледнела. Милая, давай отложим разговор на потом». «Нет, мне нужно знать все, что тебе известно. Как долго я здесь вообще пролежала? Что произошло на балу? Что с его величеством? И что с отбором? Почему я дома?» Отец опустился в кресло напротив кровати. «Все точно так же, как в детстве», — отец усмехнулся. тысяча вопросов, на которые тебе не терпится получить ответ. Хорошо, я расскажу все, что удалось узнать от его высочества. Из-за магического истощения ты неделю провела без сознания, но силы восстанавливаются. Лекарь сказал, что последствий не будет в дальнейшем. Что касается отбора, его высочество завершил бал, отправив всех невест по домам, так и не выбрав себе супругу. Что ты помнишь о том вечере? Я нахмурилась. Перед глазами заплясали картинки и воспоминания того самого вечера. Меня представили гостям, затем я танцевала, встретилась с Рози и Ами, искала тебя, маму, Эми в толпе. Но вас не было. Вы не получили мое приглашение? Получили. И прибыли на бал, разумеется. Но стражи отправили нас в одну из гостиных, объяснив это тем, что с родственниками, участницам отбора, можно будет увидеться лишь в конце бала. Твоя мать была в бешенстве, Эми рыдала, а я понял, что что-то не так. Но что ты еще помнишь? Потом я вышла из зала подышать. Мне не хотелось рассказывать отцу о том разговоре с Себастьяном. Но в одном из боковых коридоров на меня кто-то напал. Затем я очнулась, увидела леди Фрэнсин, распорядительницу. Я с самого начала подозревала, что она преступница, но оказалось, что она действовала по приказу короля. И не раз, ведь на мою жизнь и прежде покушались. Я подозревала одну из невест, Диану. Впрочем, может, и она пыталась от меня избавиться. Она слишком часто посещала леди Фрэнсин. Я присутствовал на допросе леди Фрэнсин. «Леди Спиллоу и правда должна была стать супругой его высочества», — подтвердил отец. «Так решил король. Сразу после первого испытания каждой невесте подарили белую розу, которая взяла образец крови. Быстро и незаметно. А все для того, чтобы определить самую сильную невесту». Воспоминание мгновенно пронеслось перед глазами. «Я ведь и правда укололась шипом розы. Она покраснела, но я не придала этому значения. Да и откуда мне было знать, что именно произошло? Выходит, остальные испытания были лишь для шоу?» «Верно. И все бы прошло именно так, как задумало Его Величество, если бы ты не подарила принцу камень, зачарованный дурным глазом. Я как увидел это, Элис, о чем ты только думала?» «Не хотела опозорить семью, и я начала подозревать о проклятии». «Это был необдуманный и крайне опасный поступок. Но благодаря этому кулону проклятие, действующее на принца, оттягивалось твоей магией». «Я знаю», — кивнула, потупив взгляд. «Я чувствовала. И тебе многое известно о проклятии». «Мне известно многое. Именно из-за него я лишился работы при дворе. Но мне хочется знать, откуда тебе стало известно. Ведь его высочество подозревал, что это я проболтался. Он даже вызвал меня на беседу во время отбора. Пришлось клясться на крови о том, что ты чиста, и я с тобой ничем не делился». «В общем, я видела призрак Фредерики Эмилии Тойрем», проговорила имя, и заметила, что отцу оно тоже знакомо. Он отреагировал мягким кивком. «Она погибла на отборе много веков назад. Но тебе это известно, как я понимаю. Призрак почему-то видела только я. Рискну предположить, что это потому, что ты находишься с ней в родстве». Я чуть не подпрыгнула на кровати от услышанного. «Что?» «В нашем генеалогическом древе есть неточность. Имя одной из сестер твоей прародительницы намеренно и довольно грязно изменено. Погибла в юности, имела дар проклятийницы. Где-то даже был ее небольшой портрет». «Фредерика рассказала мне о проклятии, а ведь его высочество считал ее заговорщицей, думал, что именно она прокляла его род». «Но это не так. Я тоже об этом думал», — кивнул отец. «Я видела, как все было на самом деле. Фредерика лишь жертва. Проклятие — это кара богов». «Я изучил историю, копнул глубже. Ты же знаешь мою страсть к артефактам. Лук и стрелы — подарок богов. Ведь способность любить считалась высшей силой, которая отличала нас от темных. Этим подарком они благословили род Эддингтонов после великой битвы с темной стороной. Так что я тоже считал, что Фредерика не заговорщица». Себастьян заблуждался, искал то, чего по сути и не было. Но он все же сомневался. Отец улыбнулся. Хотел поговорить с отцом на балу. Он подозревал, что им манипулируют. К тому же дурной глаз и болезнь матери помогали ему сохранять остатки чувств. Проклятие ведь и на ее величество влияло. Король забирал ее силы, медленно тянул энергию. Это повторялось раз за разом. Это ненадолго снимало боль от проклятия. Королевы слабели, а король был непобедим. На каждом отборе будущий правитель искал лишь самую сильную девушку, а не любовь, как это было задумано богами. Тем самым проклятие раз за разом перерождалось. Выходит, что Себастьян мог забирать силы. А я, видимо, чувствовала это каждый раз, когда это случалось. К слову, именно благодаря подарку королевы его высочество смог тебя отыскать. Ее величество подозревало о намерениях мужа и прекрасно видела увлеченность сына. Хотела ему лишь одного — счастья, которого она не познала в браке. А сейчас, когда проклятие разрушено, сила сыграла злую шутку с нашим королем. «Зато ее величество чувствует себя лучше», — продолжил рассказ отец. «Это я разрушила проклятие?» «Полагаю, что не ты». Для богов всегда важны жертвы, искренние и честные. В тот момент, когда его высочество загородил тебя собой, он принес себя в жертву. Теперь, полагаю, лук и стрелы вернулись назад, к богам. Дверь приоткрылась, и порог комнаты переступила мама, нарушая наш разговор. «Фредди, мы же опаздываем! Завтра такой день!» Мама начала отчитывать отца, но тут заметила меня, и лицо резко смягчилось. «Элис! Боги! Ты очнулась! Фредди, почему ты не сказал? Почему не позвал? Эми! Эми! Иди скорее! Твоя сестра пришла в себя!»